Четвертое. От войны к миру. Сколько было населения в СССР к концу Второй мировой войны? Официальная статистика не сообщает никаких данных на 1945 год. Но имеются сведения на начало 1950 года. 178,5 миллионов населения, то есть на 16 миллионов меньше, чем было до войны. Население СССР, справочник, Москва, 1974 год, страница 8. Конец 1939 года, 194,1 миллиона. После войны начал снижаться уровень рождаемости. В 50-х годах он составлял 25 на тысячу, а до войны 31. В 60-е годы произошло еще большее снижение. Падение рождаемости в первые послевоенные годы было связано с гибелью целых возрастных групп мужчин. Но позднее в действие вступили неблагоприятные экономические и социальные факторы, низкая заработная плата, острый жилищный кризис, вовлечение все большего числа женщин в производство и прочее. В 1971-72 годах на тысячу женщин в возрасте 15-49 лет приходилось в два раза меньше детей, родившихся за год, чем в 1938-39 годах. Указанное сочинение, страница 11. В первые послевоенные годы существенно ниже довоенной была также численность населения СССР в трудоспособном возрасте. Хозяйство страны, особенно на территории, подвергшейся оккупации, было основательно подорвано. Концентрация усилий на военном производстве, необходимые для достижения победы, привела к значительному оскудению ресурсов населения и к снижению производства товаров народного потребления. Во время войны резко сократилось и до того незначительное строительство жилья, в то время как жилищный фонд страны был частично разрушен. Переходный период от войны к миру был в СССР довольно кратким. 4 сентября 1945 года был упразднен Государственный комитет обороны, и его функции были переданы Совнаркому СССР. Ведомости Верховного Совета СССР 8-9-1945. Произошла реорганизация в ведомствах промышленности вооружений. От выпуска танков и артиллерийских систем переключились на производство тракторов и транспортных средств. Экономика в местностях, разоренных войной, нуждалась в значительных капиталовложениях. По советским официальным данным, было полностью или частично разрушено 1710 городов и городских поселков, более 70 тысяч сел и деревень, около 32 тысяч промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей, 25 миллионов человек лишились крова. Сообщение Чрезвычайной государственной комиссии цитируется по сборнику «Внешняя политика Советского Союза, 1945 год, Москва, 1949 год, страница 36. По плану четвертой пятилетки 40% капитальных вложений, 115 миллиардов рублей, было выделено для восстановления разрушенного или пострадавшего от войны хозяйства. История СССР. Эпоха социализма. Москва. 1957 год. Страница 653. Восстановление нормальной жизни в стране происходило в сложных условиях обнищания населения, голода на юге страны и повстанческого движения на присоединенных к СССР землях. Осенью 1947 года были установлены единые цены на продукты вместо существовавших ранее раздельных карточных и коммерческих цен. В результате стоимость основных продуктов питания существенно возросла для большинства городского населения. Цена на килограмм черного хлеба увеличилась с рубля до 3 рублей 40 копеек, на килограмм мяса с 14 до 30 рублей, на килограмм сахара с 5,5 до 15 рублей, на сливочное масло с 28 до 66 рублей, на молоко с 2,50 до 8 рублей. СССР был одной из первых стран, отменивших введенную во время войны карточную систему. Для низкооплачиваемых категорий рабочих и служащих одновременно с установлением единых государственных цен была введена хлебная надбавка до 110 рублей в месяц в старом исчислении в виде увеличения зарплаты для тех, кто зарабатывал меньше 900 рублей в месяц. Минимальная заработная плата в это время составляла 300 рублей. Средняя заработная плата равнялась 475 рублям в месяц в 1946 году и 550 рублям в 1947 году. В годы войны и в первые послевоенные годы резко усилилась инфляция в связи с обесцениванием рубля, нехваткой товаров и продовольствия, а также из-за нескольких существенно разнившихся уровней цен. В конце 1947 года была проведена денежная реформа, деноминация. Старые банкноты были обменены на новые в соотношении 10 к 1. Держатели вкладов в сберегательных кассах получали переоцененные деньги на более льготных условиях, чем те, кто сохранял деньги дома. От реформы пострадали главным образом жители сельскохозяйственных районов и частично спекулянты, не успевшие реализовать огромные суммы, оказавшиеся у них на руках. Денежная реформа, несомненно, оказала на экономику страны оздоровляющее влияние. Хотя развитие военной экономики во время войны дало толчок отдельным отраслям производства, авиационной и автотракторной, танковой промышленности, производству специальных сортов стали, созданию новой нефтяной базы на востоке страны, в целом промышленное производство в стране переживало трудности. К концу войны производство металла было приблизительно на уровне 1933-35 годов. Народное хозяйство СССР, указанное сочинение, страница 63 и 65. Производство тракторов на уровне 1930 года. Там же страница 75. В связи с переводом экономики страны на мирные рельсы, объем воловой продукции составлял 92% от довоенного уровня. Там же страница 46. Но уже в 1948 году промышленное производство было на 18% выше довоенного и продолжало расти. Там же. К исходу Второй мировой войны СССР обладал огромными вооруженными силами, свыше 11 миллионов человек. После мобилизации армия сократилась более чем в 3 раза. Однако уже в 1948 году под ружьем было 2 миллиона 874 тысячи человек, а еще спустя 7 лет армия удвоилась. Советский Союз спешил изготовить атомную бомбу, чтобы не допустить создания перевеса в мире в пользу единственного обладателя атомного оружия — Соединенных Штатов Америки. На изготовление атомной бомбы были мобилизованы лучшие советские и сочувствующие коммунизму иностранные ученые. Советская разведка приступила к массовой вербовке агентов для добычи любой информации, касающейся атомной энергии. Появилось несколько специализированных институтов, закрытых городков и полигонов, создано специальное министерство среднего машиностроения, фактически министерство строительства и использования атомной энергии. В 1949 году было официально объявлено о наличии у СССР атомной бомбы. а в 1953 году — водородный. Известия 25.09.1949 года. Сталин мог чувствовать себя вполне удовлетворенным. Советский Союз превратился в атомную державу. В 1950 году Советский Союз начал первый послевоенный этап гонки вооружений. Прямые военные расходы накануне смерти Сталина составили в 1952 году почти четверть всего годового бюджета. Восстановление народного хозяйства в области тяжелой промышленности было закончено в целом в конце 50-го года. Значительно возросло по сравнению с довоенным производство стали, проката и нефти. Народное хозяйство СССР, статистический сборник, Москва, 1956 год, страница 62-69. Были построены новые металлургические предприятия в Прибалтике, в Закавказье, в Средней Азии и в Казахстане. Производство товаров народного потребления к концу четвертой пятилетки так и не достигло довоенного уровня. Население по-прежнему страдало от нехватки товаров первой необходимости, острого жилищного кризиса. В то же время огромные средства вкладывались в строительство дворцов-небоскребов в Москве, монументов, призванных увековечить эпоху Сталина. Советское правительство щедрой рукой раздавало подарки своим восточноевропейским сателлитам в виде зданий университетов, институтов, госпиталей и прочего. Значительные средства были вложены государством в развитие здравоохранения в стране. В городах улучшилось амбулаторное лечение. Но в больницах положение было очень плохим. Не хватало коек, обслуживающего персонала, необходимых медикаментов. Медицинский персонал, врачи, сестры, не говоря уже о технических работниках, оставались одной из самых низкооплачиваемых категорий. Дальнейшее развитие народного хозяйства страны упиралось, как и прежде, в органическую порочность системы советского социализма. Все вопросы экономики, большие и малые, решались в центре. Инициатива местных хозяйственных органов была ограничена до предела. Планы и необходимые материальные фонды для их выполнения спускались сверху. В Москве заранее определялся план для каждого предприятия, часто без правильного учета специфических особенностей. Заводы-изготовители находились в постоянной зависимости от своевременной подачи сырья и получения деталей от смежников. Транспорт не справлялся с перевозками. Абсурдность централизованного управления приводила к тому, что коммуникации между поставщиками, производителями и смежниками растягивались на тысячи километров. Нередко с Дальнего Востока везли в центральные районы страны сырье, которое находилось под боком, но принадлежало другому ведомству. Бесхозяйственность и неразбериха порождали простое на производстве, штурмовщину и вели к огромным материальным издержкам. Сосредоточение всех решений в центре привело к разбуханию центрального бюрократического аппарата. Появилось множество ненужных центральных инспекций. Предприятия изнывали под напором комиссий, обследований и расследований. Огромная армия толкачей, то есть специальных уполномоченных предприятий по доставанию сырья, добыче дефицитных материалов, моторов и прочего, наводнила заводы, фабрики, министерства. Взяточничество стало обычной формой деловых отношений. Власть пыталась бороться с коррупцией, но была бессильна справиться с этим злом, ибо коррупция стала неотъемлемой частью системы. Другой частью системы стала показуха, то есть заведомое введение в заблуждение вышестоящих инстанций относительно выполнения плана, состояния производства и так далее. Руководители предприятий часто боялись сказать правду о положении на производстве и предпочитали слать победные реляции о выполнении и перевыполнении планов, росте производительности труда, шли на всевозможные ухищрения, лишь бы не попасть в число отстающих. Поэтому официальные статистические данные следует воспринимать с большой осторожностью. Многие из них, как позднее было официально установлено, были просто недостоверными. Ложь стала образом жизни. Врали все, снизу доверху и сверху донизу. Предприятия обманывали министерство. Райкомы вводили в заблуждение обкомы партии, те, в свою очередь, ЦК. ЦК же, и особенно его лидеры, лгали народу, самим себе, всему прогрессивному и регрессивному человечеству. В 50-е годы начались работы по сооружению гидроэнергетических узлов по Днепру и Волге. В 1952 году был выстроен руками заключенных Волго-Донской канал протяженностью в 101 километр, соединивший в одну систему Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное моря. Каналы, предприятия, гидротехнические сооружения, местные моря создавались, как правило, без учета влияния искусственного изменения природных условий на окружающую среду. В результате бассейны рек оказались на значительном протяжении отравлены ядовитыми отходами производства, вымирала речная фауна, рыбное хозяйство по Волге и ее притокам, которым Россия издавна славилась, захерело. Во многих местах оказались под водой лесные угодья, пашни, произошло заболачивание почвы вокруг. Так случилось, например, в районе Рыбинского моря. Во многих других местах. Носик по Руси Ярославской, Москва, 1968 год, страницы 164-178. Попытки ученых, местных властей, населения остановить это беспощадное уничтожение природных ресурсов ни к чему не приводили. Планы, утвержденные союзным правительством, не подлежали изменению. После войны много раз производились внутриведомственные административные реформы, менялись характеры функции планирующих органов, но существенных изменений эти меры в планирование и руководство экономической жизнью страны не внесли. 15 марта 1946 года народные комиссары стали министрами. Этим как бы подчеркивалась возросшая роль государства, давно уже не зависящего от воли народа. По указанию Сталина во многих министерствах была введена форма для служащих. Теперь не только военная, милиция, государственная безопасность и железнодорожные служащие, но и водники, дипломаты, связисты, работники суда и прокуратуры стали носить форму. Повсеместно были введены гражданские звания разных рангов и классов. Сборник законов СССР 1938-1967, том 2, Москва, 1968 год, страницы 165-173. О глубокой реакции, воцарившейся в стране, свидетельствовало принятие в 1947 году закона о запрещении брака советских граждан с иностранцами. Террор 30-х годов подорвал основную ячейку общества — семью. Идеологический раскол, система доносительства расшатали и без того непрочные после революции семейные устои в городах. В деревне же семья распадалась под влиянием принудительной коллективизации, обнищания и бегства в города. Гибель значительной части мужского населения страны во время войны создала для миллионов семей тяжелую, часто катастрофическую ситуацию. Появилась многочисленная категория вдовых семей и матерей-одиночек. Действовавшее до и во время войны законодательство о семье с его несложной процедурой развода, разрешением на аборт в случае медицинской необходимости, закон 1936 года о запрещении абортов содержал эту оговорку, отражавшая марксистскую концепцию равенства полов и свободной любви, также сыграла немалую роль в развитии советского общества на его ранней стадии. Само по себе советское законодательство о семье 20-х и 30-х годов, признававшее в качестве принципиальной основы полное равенство между мужчиной и женщиной, несомненно, имело прогрессивный характер. Но, провозгласив равенство мужчины и женщины во всем, включая производство, и открыв женщине теоретический доступ к любой профессии и любым должностям, государство не обеспечило необходимых экономических и социальных условий, подкрепляющих равенство полов. На женщину легли двойные обязанности – материальная поддержка семьи и заботы о самой семье и о воспитании детей. Хотя государство и взяло на себя, особенно в крупных промышленных центрах, часть заботы о детях, создав сеть яслей и детских садов, но их было далеко недостаточно. Спасал в некоторой мере институт бабушек. В конце войны советское государство возвращается к старой буржуазной концепции. Семья – первоначальная ячейка общества. Сталин догадался, что прочная семья значительно облегчает задачи управления народом. Доктрина нерегистрированных браков и свободной любви в корне противоречила задачам и практике советского социалистического государства с его политикой ограничения передвижения и контроля над жизнью граждан посредством паспортной системы. В 1944 году был издан новый закон о семье. Смотрите сборник законов, указанное сочинение, том 2, страницы 409-418. Отныне государство признавало только зарегистрированные браки. Вновь возродилось понятие незаконно рожденных детей. Формально их так не называли, но в свидетельстве о рождении в графе «отец» ставился прочерк. Процедура разводов значительно усложнилась. Развод перестал быть актом желания лишь одной из сторон. Требовалось согласие обеих сторон. За развод нужно было уплатить государству довольно существенную сумму. Государство подчеркнуло ответственность семьи за воспитание детей в коммунистическом, то есть конформистском духе. Закон 1944 года имел также своей долговременной целью увеличение народонаселения страны. Аборты были запрещены. Матери-одиночки получили пособие от государства. Были введены специальные правительственные награды для многодетных матерей. Законодательство о семье 1944 года отражало социальные сдвиги, происходившие в стране. Завершилось формирование современного советского общества с его конформистской моралью и внутренним стремлением к успокоению после многих лет страданий и испытаний. Если первое послереволюционное поколение хотело вырваться из узких рамок старого быта, то остатки поколений 20-30-х годов мечтали об устойчивой семейной жизни, возможно, о возврате к мифическому старому доброму времени. Но здесь возникло серьезное противоречие между намерением государства и стремлением граждан. Семья, изначальная ячейка государства-общества, могла также и противостоять ему. Для многих семья стала укрытием и защитой от всевидящего ока партии и от всеслышащих ушей государства. Продолжало оставаться в силе введенное еще во время войны разделение школ в городах по принципу пола. Раздельное обучение мальчиков и девочек имело глубоко отрицательные психологические последствия. Школьников одели в мундирчики и в фуражки, напоминающие форму, которую носили гимназисты в царское время. Говорят, был проект введения реформы для работников Академии наук, но не успели договориться о количестве звезд на погонах академиков. Форма, надетая на служащих и школьников, стала как бы обрамлением советского общества позднесталинского времени.